Украинские 200-е. После того, как я вернулся после ротации в последних числах января, от командира поступило распоряжение собрать всех украинских 200-х, которые были раскиданы по нашим позициям. Наша самая главная разведка имела там какие-то дела с украинской по поводу обмена пленных, и именно они заведовали всеми контактами и переговорами. Как соберете их, доложи мне. Соберем, но не сразу, их тут сильно много, да и часть мы уже просто прикопали. Там собирать было нечего, предупредил я его. После войны все равно будут раскопки, мы там им палки навтыкали для родственников. Может, кто-то искать их будет. Они тут в основном все из одной бригады, солдаты короля. Вечером на Аиде я встретил Баса и передал ему приказ командира. «Да я уже знаю, птица уже выходила на связь, сказал собрать всех. Так примерно я помню, где они валяются. Ну, кто поцелее, берите, а те, кто совсем в куски, просто закапывайте и палки втыкаете. Нам сказали насобирать 100 душ, думаю, тут и больше лежит, на нашей земле. С того дня, когда у группы эвакуации появлялось время и не было сильных обстрелов, мы стаскивали тела противника к нашему подвалу и оттуда их перевозили в штаб. Больше всех мне запомнился украинский военный, который долго лежал возле рва и был ростом всего 1,60 м, не больше. Когда я проходил мимо, все время немного пугался, потому что выглядел он как ребенок в форме. Когда я увидел его в первый раз, то подумал, что это сын полка, ребенок-сирота, которого усыновляло воинское подразделение во время войны. Обычно эти подростки находились при штабе и выполняли мелкие поручения. Они ставились на довольствие и получали паёк и обмундирование, которое перешивалось по их размеру. Я даже заставил перевернуть этого мертвого украинского солдата, чтобы посмотреть, сколько ему лет. Документы у него забрали сразу после штурма, и установить личность уже не представлялось возможным. Судя по лицу, ему лет 40. «Наверное. Сейчас уже и не поймешь, и зачем они такого маленького человека напередок загнали?» Удивлялся Досвидос, с которым я передвигался по позициям. «Я думаю, когда мы перебьем всех более-менее дееспособных солдат, они будут брать и женщин, и стариков, и детей, как это делал Гитлер в конце войны. Война – это такой бог, который требует все больше кровавых жертвоприношений». «Да нет, но такое не пойдет Украина. Чтобы забирать стариков и подростков с женщинами, это уже совсем по-скотски». Я попросил ребят вынести его одним из первых, чтобы не натыкаться на него всякий раз, когда ходил по рву в сторону позиции Жени. В течение 2 недель собрали всех, кто был целым. Так я и не понял, куда их отправляли дальше, но я точно знал, что каждого из них где-то ждали родные.